Глава 12. Мия. «Надеюсь, в этом году ты обойдешься без приключений». Мия провожала брата. «В этом году, как и в прошлом, должен был состояться рейс на Девальс. Паскуале опять хотел закупить предметы роскоши там, продать повыгоднее здесь. Все как обычно. В этот раз Энцо решил вложить побольше денег». «Постараюсь», — кивнул Энцо. «И ты тут. Береги себя». Мия улыбнулась. «Ах, Энцо, знал бы ты о моих делах, закрыл бы меня в доме и ключ выкинул. Но разве у меня есть выбор? Я метаморф, моя природа, моя жизнь. Не отказываться же мне от нее». И Мия перекрестила брата. Энцо взбежал по сходням одним из последних. Матросы втащили их на корабль. Медленно, рывками, поднимался из воды тяжелый якорь. Голубка расправляла крылья. Мия махала ей, пока та не скрылась с глаз долой. А потом повернулась к стоящему рядом Джакомо. «Дядя, когда?» «Послезавтра», — предложил Дан Феретти. «Ты еще раз подумаешь, а я как раз договорюсь». «Хорошо. Послезавтра ночью». Энцо смотрел на удаляющийся берег. Чезаре скользнул к подопечному, но коснуться плеча не удалось. Мальчишка повернул голову. «Что? Все в порядке?» «Не знаю», — честно сказал Энцо. «Все размыто, неопределенно. Будет меня ждать Адриена или нет, любит или нет, во что ввязалась Мия?» «Это и называется взросление», — рассмеялся Чезаре. «Именно это. Детям проще, за них все решают родители, а дети просто принимают результат. Ты уже можешь решать сам, но и все остальное тоже. Ты понимаешь?» «Понимаю», — вздохнул Энцо. «Все я понимаю, но ведь от этого не легче». «Никогда не легче. Пошли потренируемся». Энцо качнул головой. На него накатывала уже привычная тошнота. «Нет уж. Я полежу пока, а там посмотрим». Следующие несколько дней ему предстояло провести на койке, страдая от морской болезни. Потом он придет в себя. Потом будет бегать по кораблю, как ни в чем не бывало. Но несколько дней — беда. «Где тут подветренный борт?» «Ох!» В бордель Мия вступала с определенным протестом, интересом. Она не могла для себя определить, что именно она чувствует. Но тем не менее, в черной шелковой маске, которая скрывала все лицо, под руку с Даном Джакомо, она выглядела то ли содержанкой, то ли чьей-то неверной женушкой. Цвет волос и внешность решили не менять, равно как и фигуру и все остальное. Особых примет у Мии и так не было. Родинок, всякого прочего. А вот как метаморф поведет себя, когда... Да, вот именно, когда. Удержит она искусственный облик или так не получится? Мия решила не рисковать. И вот Джакомо вел ее в гнездо порока. На пороге гнезда их встретила очаровательная Дана лет 40, не больше. Невысокая, пухленькая, с таким обширным бюстом, что цепочки на нем лежали словно на тарелке. Цепочки, ожерелья, дорогое верхнее платье из синего бархата, нижнее из легкого шелка. Кажется, дела в борделе шли замечательно. «Дан Джакомо, какая встреча!» «Эдана Рассана, рад нашей встрече!» Поцелуи были вполне искренними. Надо полагать, дядя тут хороший клиент и платит не скупясь. «Что с вами за очаровательная юная Дана? Вам нужно уединение?» Джакомо качнул головой. «Рассана, умоляю, вы же в курсе моей семейной ситуации. Нет-нет, эта Дана желает познакомиться со взрослой стороной жизни. И ей нужен кто-то из ваших мальчиков, чтобы все прошло красиво, чисто, аккуратно и с удовольствием. Эдана только вздохнула. «Ах, какая жалость!» «Жалость?» — удивилась Мия. «Конечно, Дана, вы ведь еще девушка». «Я потому сюда и пришла», — не поняла Мия. Эдана качнула головой, досадуя на что-то. Разъяснил Джакомо. «Эдана имеет в виду, что она могла бы выставить твою девственность на аукцион, и за нее дорого заплатят. А так, в ее глазах ты потеряешь часть цены. Просто так. За даром». Мия хмыкнула. «Аукцион? Это хорошо звучит, но я не хочу достаться какому-нибудь извращенцу или негодяю. И маску снять не смогу». «Это преодолимо», — усмехнулась Эдана. «Вполне». «А остальное? Я и детей не хочу». «И на это есть свои средства». Джакомо только головой покачал. «Куколка, ты это всерьез?» Мия сдвинула брови. Они с дядей договорились, что в борделе он называет ее куколкой, она его Даном Джакомо, чтобы не было потом проблем. «Дан Джакомо, а почему нет? Я все равно решила повзрослеть. Почему на этом не заработать? Это будут большие деньги?» «Если правильно устроить аукцион, не меньше 5000 лоринов». «И еще столько же Эдана положит себе в карман», — хмыкнул Джакомо. «Пожалуй, я не стану возражать», — решила Мия. «Ты серьезно?» «Почему нет? У меня два условия. Это не должен быть урод или извращенец. Первое. Я не хочу, чтобы меня искалечили. Второе». «Без повреждений», — кивнула Эдана. «Я могу это устроить. Почему нет?» В карих глазах Эданы загорелись огоньки жадности, похожие на отблеск золотых монет. Но и Мия... 5000 лоринов. За которые не надо убивать, воровать. Ну ладно, она даже себя не продает, в принципе. Она так и так собиралась расстаться с девственностью. Так пусть ей за это еще и заплатят. Это будет забавно. Да, именно забавно. Мия улыбнулась и принялась обговаривать условия сделки. Джакомо не препятствовал. С каждым днем племянница радовала его все больше и больше. Такой замечательный шаг, такие поступки. Беспринципность, возведенная в абсолют. Это же прелесть, а не напарница. Одно слово — сокровище. Голубка уверенно рассекала волны. Корабль мотала, трепала, он стонал и скрипел, словно живое существо. Пассажирам оставалось только молиться. Шторм налетел неожиданно и резко. Хуже всего приходилось Энце, который так и не успел прийти в себя от морской болезни. И тут же корабль попал в ураган. Мальчишка лежал в убогой каюте, на койке. Помочь ему было некому. Чезаре и Леоны были на палубе. Работы хватало всем, сбивались с ног матросы. Шторм уже снес одну из мачт, не успели вовремя убрать паруса. Плотники старались кое-как заделать пробоину в трюме, чтобы та не расширилась. Энце кое-как поднялся с койки. «Ладно, доберется он. Тут два шага до носа судна». Забавно. Красивые фигуры на носу кораблей как раз и маскируют отхожее место. Энце кое-как вышел из каюты. Вдоль борта были натянуты канаты, в которые он и вцепился, глядя на море. Синее, серое, черное. Оно ревело, словно дикий зверь. Бесновалось, неукрощенное. Издевалось над попытками людей уцелеть. Волны вздымались одна выше другой. Свистел ветер, бил в борт, рвал паруса. Кое-как мальчишка дополз до нужного места. Где на коленях, а где и на четвереньках. Что ж, и так бывает. А теперь надо еще проделать обратный путь. Энса выбрался из гальюна и вцепился в веревки. «Идиот!» — раздался чей-то дикий крик. Энса невольно посмотрел в том направлении и ахнул. Шла волна. Жуткая, невероятная, громадная. Она перечеркнула все небо своей тушей. Она поднималась все выше и выше, сверкала белым оскалом пены. Она облизывалась на корабль. Показалось Энса, или там наверху мелькнула ухмылка. Жадная, голодная. «Держаться!» Второй крик был страшнее первого. Энса, что есть сил, вцепился в канаты, проклиная момент, когда его понесло из каюты. «Держаться, только держаться!» И на палубу обрушился безумный поток соленой воды. С Лоренцо ничего бы не случилось, окажись он чуточку в другом месте. Но именно здесь, именно этот борт. Волна ударила в фальшборт, небрежно сломала доски, словно спички, оборвала канаты и слезнула с палубы несколько человек, в том числе и Лоренцо, который цеплялся за веревки, что есть сил. Держаться. Только держаться. Адриена. Девушка почувствовала это, как внезапную резкую боль. Словно что-то сдавило сердце, закололо в боку, заломило в висках, мгновенно заледенели руки. Повезло хотя бы в одном. Все это происходило в ее покоях, и никто не видел, как сползла на пол Дана Сиблевран, как скорчилась, поскуливая от боли. Что происходит? Она не понимала, но спазмы боли простреливали ее все чаще, все сильнее. Она поднесла руку к носу и увидела под ним кровь. Что случилось? Меня отравили? Меня пытались убить? Но нет. Она каким-то шестым чувством понимала, что это не так. Ее не тошнило, не рвало. Ей просто было... Ей было больно. Она ощущала себя так, словно ее ранили, и через эту рану утекают ее силы, словно она изо всех сил пытается что-то сделать. Что? Она и сама не знала. Дотянуться, докричаться, что-то отдать. Но что? Она не понимала, что чувствует, что делает, но на инстинктах, на каком-то подсознательном уровне знала, если она сейчас это оборвет. Закроется. Она может. Она может и оборвать, и закрыться, и сделать что угодно. Но тогда... Тогда будет что-то очень плохое. Только где? С кем? Что именно? Отец? Нет, не он. Дан Рокко? Чинта? Анжела? Нет, снова нет. Лоренцо. И стоило только произнести это имя, как накатило. На долю секунды Адриена словно утратила себя, а вокруг было... Вокруг была темнота. И хаос. И все было горьким, соленым и холодным. И было больно. Так больно, что даже не страшно. Просто рано или поздно, скорее рано, остановится сердце. Это случится уже скоро. Она знает. Больно. Как же ей больно. До слез, до крика, который рвется из груди. Только вот ничего она сделать не может. Или может? Адриена не знала. Поднесла руку к горлу, окровавленными пальцами сжала медный крестик, такой горячий, словно раскаленный. Только отдавать свои силы? Держаться? До последнего, не зная, что произойдет, как это будет, что она может. Да только одно — дать Лоренцо еще немного времени. И осознание — он не один. «Я здесь, любимый. — шепнули побелевшие губы. «Я с тобой». И словно теплом в ответ скользнула по щеке. «Да». Адриена поняла. Где-то там, далеко, в невообразимой дали, Энцо перестал паниковать. Почувствовал ее, а может, просто вспомнил, успокоился, выдохнул и чуточку расслабился. И начал искать путь к спасению. Адриена словно была рядом, словно за руку его держала. И парню было легче и спокойнее. Адриена не знала, что он сейчас изо всех сил цепляется за кусок деревяшки. Не знала, что шторм несет его все дальше и дальше от голубки, и докричаться Энце не сможет при всем желании. Ни до кого. Не знала, что вокруг море. Что любой другой человек уже замерз бы в нем, свело бы ногу судорогой, и все. Но у Энце ничего такого не произошло. Плохо было Адриене. Через их связь, через что? Она знала только, что Лоренцо на грани смерти, и терпела. Понимала, что это его единственный шанс. Сколько терпела, она не знала, по ощущениям вечность. Рук и ног она уже давно не чувствовала. Разум застывал, словно муха, попавшая в студень. Держаться. И еще раз держаться. Давно остановилась бегущая из носа кровь. Адриена понимала, что скоро погибнет сама, но молчала. «А что? Что она должна сделать? Закричать и позвать на помощь она уже тоже не сумеет. А прийти к ней? Никто не придет. Никто. Покои заперты изнутри. Все подумают, что она спит и беспокоить не будут. Значит, она умрет. Это не больно и не страшно. Это просто бывает. И она держалась. Держалась, пока невдалеке от Энца не мелькнуло что-то белое. Парус? Мальчишка приподнялся из воды и закричал. Слабо, хрипло, но его услышали. И крохотная Филука поменяла курс. Мелькнул борт корабля. Кто-то прыгнул в воду, и Адриена поняла, что все. Они дождались. Они выдержали. И только тогда она позволила себе уйти в глубокий обморок. Наутро ее нашли на полу. Окровавленную, обессиленную, с воспалением легких. Дон Рокко только ахнул и послал за лекарем. И как так могло получиться? Ведь ничего и никак. И вообще вечером Дана была здорова, а утром уже вот. И ведь на ковре лежала, не на голом камне, и окно закрыто. А ощущение такое, что всю ночь на морозе. И кровь из носа, и бред. А кто там прислушивается к тому бреду? Море какое-то, холод, страх. Чего девчонке не привидится? Никто и рядом не задумался, и близко не было. Адриена проболела почти месяц и в бреду пролежала неделю. И когда вышла из комнаты, спокойно могла врагов пугать, такие там были ямы под глазами. Даже Эдана Сусанна не стала издеваться. Только рукой махнула, мол, откармливать и откармливать такую. А то, кому покажи, решат, что Дану год в темнице голодом морили. Но Адриена помнила ту ночь. И не жалела ни об одной секунде. Она помнила, как по натянутой пуповине утекали куда-то в темноту ее силы. Она помнила страх, боль, холод, отчаяние. Она помнила теплые руки, которые подхватили ее из воды. И осознание — спасены. Они спасены. А остальное? А вот остальное было ей решительно неважно. Энцо жив. А дальше? Дальше и жить будем. Но делиться своим знанием она не станет даже с Даном Рокко. Это уже похоже на колдовство. Хотя Адриена была свято уверена, что это наследство Морганы. Она может заходить в храм, молиться, Она верующая христианка. Она спокойно примет причастие. И крестик, кстати, по-прежнему на ней и не обжигает. И все же, кровь не спрячешь. Если бы Адриена видела себя со стороны, после болезни она стала вовсе уж копией прабабки. Но кто мог об этом знать? Уж точно не Дан Марк и не Эйдана Сусанна. А кровь сказывалась. И просыпалась старая сила. Теперь оставалось только ждать. Мия. Пойдем, Филиппа. Старуха Масса обещала сегодня аукцион. Аукцион? Его высочество лениво покосился на приятеля. Да, на Килли Фабиани, его верный приятель по всяким проказам, лишь в одном не разделял склонности принца. Филиппа был по уши влюблен в Эдану Ческу. А вот Акилли искренне считал, что надо попробовать все. И то, и это. И по борделям он таскался, да. А что такого? Он же не просто так, он... Вот, он о своей будущей супруге заботится. А то достанется женщине абы что, и потомков не будет. Если не знать, что в кровати делать. Вот. Она дня три назад объявила. Говорят, выставит там благородную Дану. Серьезно? С немалой долей иронии уточнил Филиппа. Вполне. Вроде как Дана из обедневшей семьи. И не явилась ко двору? Попросить милости у его величества? А всякое бывает. Разве нет? Филиппа невольно заинтересовался. Не то чтобы все было так легко и просто, но теоретически Дана могла так поступить. Кинуться к ногам Его Величества, умолять. Замуж бы ее точно выдали. Хоть за кого. Ну, давай сходим. Он же не станет изменять Франческе. Так, посмотрит. Сегодня в лучшем борделе столицы был аншлаг. Эдана Рассана Масса принимала гостей, светясь от удовольствия. Не то чтобы раньше она такого аукциона не проводила. Еще как. Деревенские девки, этих хоть лопатой отгребай. Но ведь именно что деревенские девки. Не Дана, тем более такая. Благородная, красивая. Если бы Джакомо решил представить ее ко двору, она пользовалась бы вниманием. Но почему-то она этого не желает. Интересно. Хотя нет, некоторые вещи лучше не знать. Пусть Джакомо разбирается сам со своими делами, а Эдана... Слышала она о нем кое-что. С нее хватит. Жить будет дольше. Так что она объявила аукцион только для своих, для самых-самых избранных, и теперь принимала гостей. Сделано все было достаточно умно. Мия находилась в специальной комнате со множеством смотровых окошек. Там ее купали, переодевали, причесывали, подкрашивали. Лицо девушки скрывала белая полумаска. Золотые локоны рассыпались по обнаженной спине. Служанка проводила по ним щеткой. Мия сидела совершенно спокойно. Ей некуда было торопиться. Условия она поставила. Остальное — дело Джакомо. Он заберет деньги, он же проконтролирует Эдану Масса. А Мия? Она прекрасно может за себя постоять. Здесь нет никого, представляющего для нее опасность. Разве что толпой навалятся. Но это вряд ли. Так что девушка сидела, смотрела в зеркало и подсчитывала прибыль. И лицо ее было спокойным и безмятежным. Она очень далеко ушла от Даны Мии Феретти. Может быть, даже слишком далеко. Его высочество понаблюдал за происходящим в комнате. И внезапно для себя... Что именно ощутил Филиппа? Пожалуй, желание побыть благородным спасителем. Или притяжение... Или все сразу? В конце концов, оно прекрасно совпадает. Он может быть благородным, а Дана может его отблагодарить за спасение. Разве нет? А Келли увидел, что друг заинтересовался, и ухмыльнулся. Отлично. Надо только шепнуть Эдане, кто почтил ее своим присутствием. Пусть проконтролирует. Филиппа не понравится, если он упустит добычу. Не подозревая о мужских взглядах, Мия готовилась к интересной ночи. Да, интересной. Она с Эданой уже побеседовала. Она даже посмотрела, как это происходит у других. Нашла процесс достаточно забавным. Девушки от него удовольствия не получали. Это Мия тоже видела. Мужчины? Мужчинам нравилось, иначе они бы не приходили в бордель. Но в чем смысл? Все равно принцип один и тот же. Одно тело в другом теле, несколько движений, иногда дольше, иногда быстрее. Это должно быть приятно? Эдана Масса объясняла, что да, если с умелым и опытным мужчиной. Но в бордель приходят не ради того, чтобы доставить удовольствие женщинам. В борделе стремятся получать удовольствие сами. Да, у нее есть мальчики. И если Дана пожелает, она предоставит потом кого-нибудь в ее распоряжение. Мия не возражала. Ей было не то чтобы интересно, но это ее тело, и она должна быть ему полновластной хозяйкой. А какая же она хозяйка, если в этой области она останется пугливой дурочкой? Нет, так дело не пойдет. И Мия спокойно готовилась к выходу на сцену. Действительно, сцена. И даже две девушки по бокам обнаженные, с факелами. И, собственно, Мия. Уважаемые Даны. Эдана аж лучилась от гордости. Сегодня вашему вниманию представляется первая ночь с самой очаровательной девушкой столицы. Мия насмешливо подумала, что это слишком уж приходящий титул. Одну такую она недавно... Вот, на Рождество сама убила. И вышла на сцену. Белое платье из тонкого шелка подчеркивало каждую линию девического тела. Филиппа даже облизнулся. Хороша. Она девственна. Она еще не знала мужчины. Более того, даже ни с кем не целовалась. Кто-то распустил ленту, стягивающую волосы Мии, и золотые локоны закрыли ее до талии. «Начальная цена за ночь с благородной Даной — 1000 лоринов». «Даю 1500», — тут же отозвался кто-то из угла. «Две». «2200». Цена росла. На плечах белого платья расстегнули пряжки, позволяя мужчинам рассмотреть во всей красоте нежную девичью грудь с подкрашенными сосками. 3500. 3800. 5000. Платье окончательно упало на пол. Обнаженное тело матово поблескивало в сиянии свечей. Капельки пота сползали по белой, словно мраморной коже. 7000. 7,5. 8. На пол упала белая маска. Мия решила снять ее ненадолго и поменять свое лицо. Теперь она была копией той самой Джильберты, разве что с чуточку утрированными чертами. Высокий лоб, четкие дуги бровей, громадные голубые глаза, точёный носик, полные губы. Было чем восхищаться. Правда, на обычное лицо Мии не слишком похоже, но это ведь уже мелочи, правда? Потом она все равно наденет маску. Это обязательное условие. 10. 15. Перекрыл все ставки Филиппа. 16. Начал было кто-то, но его высочество было уже не остановить. 20. Больше желающих не было. «Продано!» — хрипло огласила Эданна. «За 20000 лоринов Дану в зеленой маске». Дана Килли посмотрел на друга и полез в карман. Были у него подозрения, что с собой у приятеля столько нет. Он же не ишак на себе такие тяжести таскать. Мия уже в платье и маске сидела на кровати. Ждала. Страшно? Нет, страшно ей не было. Сегодня она заработала минимум 10 тысяч лоринов. А то и больше дядя вытряхнет из старой шлюхи. Разве это плохо? Это замечательно. А постель? Вот и посмотрит и в лучших, и в худших ее проявлениях, и то, и другое. Филиппа вошел в комнату и остановился напротив Мии. «Встань!» Девушка молча подчинилась. «Как тебя зовут?» «Франческа». Мия решила не говорить настоящего имени. Лицо у нее было чужое. Но так и имя будет чужое. И неясно, почему мужчина так вздрогнул. Самые обычные имена для любой пьесы — Франческа и Паоло. Франческа. Словно призрак. Но даже появись здесь Эдана Франческа, его высочество уже не остановился бы. «Сними маску». «Не надо. Пожалуйста», — тихо попросила Мия. «Почему? Я ведь тебя уже видел». «Но настолько хорошо не запомнили». Филиппа кивнул. «Почему ты не представлена ко двору? Ты ведь действительно Дана?» «Дана», — согласилась Мия. «Но мне нельзя». «Почему?» «Зачем вам чужие горести, Дан?» «Потому что я тебя купил», — внезапно разозлился Филиппа. «Хотя бы на одну ночь, и теперь здесь мое право». Мия кивнула и медленно опустилась на колени. «Ваше право, Дан». И гнев куда-то исчез. Действительно, зачем он допытывается? В каждой семье есть свои скелеты в шкафу. Он тоже не рвется рассказывать всем о проклятии. Филиппа думал не больше секунды, а потом опустился на колени рядом с девушкой. «Тебя еще никто не целовал? Правда?» «Клянусь. Тогда дай мне твои губы, я тебя научу». Каких-то противоестественных наклонностей у Филиппа не было, так что утром Мия выскользнула из комнаты, вполне довольная собой и жизнью. За такую-то сумму. И чего все это так преподносят? Ну, больно, конечно. В первый раз особенно. Потом только неприятно. А так, мужчины забавные. И не страшные, и... Ей понравилось? Во всяком случае, плохо ей не было. Филипп позаботился о партнерше. Мия честно пыталась получить какое-то удовольствие. Потом махнула рукой на всё и просто фиксировала, что с ней происходило. Позы, движения, что мужчине нравится больше, что меньше, а вдруг да пригодится. Дядя встретил ее в кабинете Эданны Масса. «Куколка?» «Всё в порядке», — успокоила его Мия. Хотя даже не сомневалась, что в комнате есть смотровые отверстия, и дядя уже все преотлично знает. «Может быть. Кроме одного. Он не знает, что на цепочке на шее у Мии висит перстень с рубином. Филиппа все же проявил благородство». «Франческа, я не знаю твоих обстоятельств. А ты... ты знаешь, кто я?» «Нет». «Этот перстень ты можешь передать королевскому секретарю и получить помощь». Мия не стала спорить, поблагодарила и поклонилась. А что еще она должна была сделать? Пусть будет. Все же какая-то память о первом мужчине. Хотя... «Дядя, сколько я отнесу сегодня в банк?» 14 тысяч лоринов. А вот эта память ей нравится намного больше. Кольцо и десятой части не стоит. Мия кивнула и принялась переодеваться. Джакомо вежливо отвернулся. Эдана Росана поблагодарила Мию и пригласила заходить в гости. Если захочется. Да, она всегда будет у нее дорогой гостьей. Старая сводня рассчитывала на 1000, может, 2 золотом. А тут 6. Да еще такой клиент. И ведь доволен остался. Может, и еще придет. Вот хорошо-то будет. Интересно, с кем я провела ночь? Мия шла по улице, держала дядю под руку и выглядела благонравнейшей юной Даной. Джакомо аж поперхнулся. «Он тебе не сказал?» «А должен был?» «Это его высочество, Филиппа, в будущем 4-й». Мия фыркнула. «Что ж, я хорошо начала свою карьеру продажной девки. На этом ее надо и закончить. Если не считать короля, дальше можно только спускаться вниз». Джакомо посмотрел на племянницу широко открытыми глазами. Подумал и захохотал в голос. «Ну, Мия, ты просто чудовище!» «Я?» — обиделась девушка. «Меня просто никто не понимает, наверное». «И не любит?» «Почему же? Ночь любви удалась. Но повторять как-то неохота», — честно созналась девушка. «Он же тебя не обидел?» «Нет». «И старался», — кивнула Мия. «Просто, наверное, я такая. Скучно это все как-то». Дан Джакомо хмыкнул. «Как пожелаешь, так и будет. Мне главное, что с тобой все в порядке». «А свою долю денег не потребуете?» — подначила Мия. Джакомо даже оскорбился. «Я убийца, а не сутенер». «Простите, дядя, это, конечно, серьезная разница». Джакомо хотел дать нахалке подзатыльник, потом сообразил, что его просто дразнят, и махнул рукой. «Вредная девчонка». Мия развела руками. «Да, вредная. Ну так что поделать? Она не хотела. Так само собой получилось. А вообще, на что может рассчитывать метаморф? Просто на что? Семьи у нее не будет. Дети, разве что внебрачные. Всю жизнь прятаться, скрываться. Мечтать, что найдется герой и полюбит тебя за прекрасную душу. Это как раз всю жизнь и промечтаешь. Лучше брать судьбу в свои руки и идти вперед. И только вперед. Но для начала — в банк. «Мы не можем никуда уйти. У нас нет другого выбора». Капитан смотрел грустно и серьезно. Вот уже 2 дня они бороздили море в поисках или Лоренцо Феретти, или его тела. Но, увы. Море не желало отдавать свою добычу. Слишком сильной была та волна, слишком яростным шторм. Видимо, его просто захлестнуло и поволокло сразу в глубину, на дно. Никак он не мог уцелеть. Хоть ты тут еще 100 лет проплавай. Кого-то находят, а кого-то и нет. Паскуали это отлично знал, но смиряться не хотел. «Он не может быть мертв. Я бы почувствовал». Капитан только головой покачал. Но купец и сам все понял, развернулся и помчался к себе в каюту. Чезаре и Леоне ждали его там. «Нет?» Капитан сказал, что все бесполезно. Паскуале упал на койку и закрыл лицо руками. Кроме Энца, шторм унес жизни 6 матросов. Но это же не его племянники. Да и привязался он к мальчишке. «Может, мне с ним поговорить?» — задумался Леоне. «Не поможет. На корабле он в своем праве», — мрачно откликнулся Паскуале. Мужчины переглянулись. «Ну да, вдвоем они со всеми не справятся. А исправились бы. Будет ли толк? Смогут ли они найти Энца? Вряд ли. Море холодное. Если они его не нашли в первые несколько часов, то уж сейчас... И как же было больно и обидно. Как же тоскливо и горестно. А еще им предстояло вернуться домой, поглядеть в глаза Мии, Джакомо, да и всех остальных Феретти и Лаццо. «Бог дал, Бог взял?» «Скажите, а почему эта фраза совершенно не утешает?» В столице. Филиппо III прочел отчет от Дана Рокко и довольно улыбнулся. Дана Адриена выздоровела, чувствует себя пока не слишком хорошо, но уже пытается заниматься делами поместья. Надо бы послать ей какой-то подарок от имени сына. Или самому сыну напомнить. С недавних пор Филиппо не то чтобы сильно переменился, но повзрослел, что ли. И как-то... Франческу он по-прежнему любил, но раньше словно был к ней прилеплен, а сейчас сделал маленький шаг в сторону. Его Величество не отказался бы узнать, что так хорошо повлияло на сына или кто. Но Филиппо молчал, как рыба. Друзья упоминали о какой-то девушке из борделя, но король верил в это с трудом. Шлюха? Смешно и нелепо. Хотя если бы он решил поговорить с сыном по душам... Да, виновата была Мия. То есть Франческа, как она представилась принцу. Именно после ночи с ней чуточку поблёк образ Эданы Чески. И то сказать. Мия была хороша собой, свежа. Бесхитростно. Она не скрывала своих реакций и не стыдилась их. Она училась в ту ночь. Изучала Филиппа и знакомилась заново со своим телом. А когда видишь естественность, без прикрас, начинаешь видеть и искусственное. И юность, конечно. Не просто так боялась молодых соперниц Дана Ческо. Ох, не просто так. Рядом с Адриеной она смотрелась роскошной женщиной. Но Адриена ведь и развивалась позже. А рядом с Мией... Увы, тут и Данна проиграла бы по всем фронтам. И Филиппо нет-нет да вспоминал свою нечаянную любовницу. Франческе об этом никто не говорил, но она была умна и догадывалась, что кто-то был. А кто? Как? Худшее было в другом. Свято место пусто не бывает. И если раньше Ческо заполняла все мысли, сны, время и силы его высочества, то сейчас... Сейчас образовалась щелочка, и в нее начали просачиваться... разные. Вот и сейчас. «Моя племянница». Кардинал аж светился от радости, представляя ко двору Дану лет 13. Дана Алессандра Карелла. Дана низко склонилась перед его величеством, ну и заодно перед его высочеством, а потом подняла голову и улыбнулась. И была она прихорошенькая. В отличие от Эданы Франчески, кардиналу не пришлось думать и гадать. О происшествии с его высочеством Дан Анджело Санторо узнал из самого надежного источника. От самого принца. Тайна исповеди? Так ведь он и не покушается на тайну-то. Тайна осталась при кардинале. А вот что он нашел девушку, которая оказалась похожа на ту, из борделя? А почему нет? Тоже молоденькая, светловолосая, кореглазая. Ладно, волосы у нее крашеные и высветленные. Но остальное-то натуральное? Ясно же, его высочество потянуло на ровесниц или на тех, что помоложе. И эту нишу надо заполнить. Все равно кто-нибудь да расстарается. Или канцлер, или казначей, или еще кто. Зачем кардиналу нужны конкуренты? Лучше уж он сам подсуетится, найдет подходящую девушку, кое-как натаскает. Даны из бедных готовы на многое. Мия, кстати, тоже чудом избежала этой судьбы. Но окажись Дан Джакомо чуточку другим, поступи он с семьей брата по-подлому, не будь у нее таланта превращаться, слишком много всяких «если» и «но». А результат в любом случае один и тот же. Мия из этого выбралась и продавать свое тело не собиралась. А вот у Даны Алессандро выхода не было. Ей надо было искать мужа, ей надо было как-то устраивать жизнь. А если она будет любовницей принца? Кардинал обещал о ней позаботиться. Может, и принц в стороне не останется. Тоже вероятно. Так что Дана поймала взгляд его высочества и снова поклонилась, показывая ложбинку в глубоком вырезе. И улыбнулась. Филиппа подумал, да и пригласил Дану на танец. А Эдана Велеццы? Она никуда не делась. Она и танцевала потом с принцем, и ночевал он в ее постели. Но всем стало ясно. Появилась трещина. И побежала, побежала, расширяясь. Пока еще рано кусать поверженную львицу. А вот посмотреть, чем это закончится, это надо. Это будет весьма и весьма интересно. Спустя несколько дней, ночью, Эдана Ческа снова постучалась в дверь старого дома. На миг ей показалось, что все повторяется в точности, как и первый раз. Тот же темный коридор, тот же злорадный шепоток за спиной, те же тени, жуткие, кошмарные. И та же ведьма, и тот же шар, и теплый хрусталь, от которого согреваются изябшие ладони. На этот раз ведьма смотрела в шар еще дольше. Думала, качала головой, мяла в пальцах платок со следами принца. Нет, не крови, другой жидкости. Ну, что было, то Ческа и принесла. Зато, считай, свеженькая, вчерашняя. Не знаю, что и сказать, Эданна. Правду. А если правду, вот между вами как крыло пролегло. Но ведь не с той бабой он лежал, верно? Верно. Если бы Адриена Сиблевран побывала в столице, Ческа узнала бы, но ее не было. Более того, в это время она сильно заболела, и Эдана, она тоже живой человек, втайне бегала, ставила свечки за упокой соперницы. Не помогло, но так хоть душу отвела. А все одно, вот как хочешь, но и та, и эта связаны. Может, она подослала кого? Ческа говорила, но и сама понимала, что это бред. Бред. Кого там могла подослать Дана Сиблевран? Девку из борделя? Чушь. Эдана, конечно, на исповеди не была, но Дана Фабиани и отловила, и расспросила. И Дана Келли, который давно мечтал попасть в постель Эданы Чески, рассказал ей о том случае. Но что в нем такого? Ну, девка, даже Дана, решила продать свою девственность на аукционе? Да при дворе таких аукционов на любой вкус и вид. Каждая вторая, считай, продается повыгоднее. Правда, на ком-то и жениться можно. Но это не о Филиппа. Ему как раз жениться и нельзя. В этом для него ничего нового нет. Красивая? Так ведь и красивых тут лопатой отгребай. И сама Ческа не изуродин. То есть не в красоте дело? А в чем тогда? Вот в чем? Это не приворот? Ческа подумала и выдвинула новую версию. Ведьма качнула головой. Нет, это уж точно не то. Чужое колдовство я бы почуяла. А не может это быть еще одна, ну, высокая, кое-как сформулировала Ческа. Ведьма опять уставилась в хрустальный шар. Нет, не вижу. Ощущение, словно это не человек. Да, но и невысокого рода. Не понимаю. Не сталкивалась я с таким, Эданна, и денег с тебя не возьму». «И сделать ничего не сможете», — упало сердце у Франчески. «Сложно сказать, смогу, не смогу. Тут думать надо». «А порчу на нее напустить?» «На ту девку?» «Не получится, сразу тебе говорю. Она словно и лица не имеет. Вот такая, иная. Как пятно белое. Была и ушла. И все. Ее проклинать, что на воду кричать. Утечет и все». Ческа схватилась за голову. Еще какой-то иной ей не хватало. На ее место. На ее принца. Налетели сволочи, как мухи на то самое. «А что я вообще могу сделать?» «На ту бабу сделать ничего не получится. Ни отворота, ни заговора. Разве что к тебе его покрепче приворожить. Это я могу. Хочешь?» Ческа подумала пару минут. «Еще крепче?» «Но...» В свое время она мечтала, чтобы Филиппа ее оставил. Вот он сделал шаг в сторону. И что? И она желает вернуть его обратно. Даже не столько принца, сколько все с ним связанное. Что нужно для приворота? Ничего особенного. Придешь сюда в полнолуние, я все и сделаю. Можешь еще какую его частичку принести, посвежее. Так оно лучше сработает. Ческа кивнула. Посчитала. Но ведь еще почти 3 недели. Я луной не управляю. А раньше никак. Все ритуалы проводятся только в свой срок. Ты, Шеданна, не хочешь, чтобы вместо приворота отворот получился? Не хочу. Тогда приходи ко мне в полнолуние и приноси, что сказала. Проведу я для тебя ритуал. А напиток или еще что? Ведьма от души рассмеялась. Закаркала, словно та ворона. Ой, насмешила Эданна, потешила. Напиток. Напитками и порошками пусть тебе ромские бабы на ярмарке торгуют. У них оно хорошо получается. Чай все дуры к ним стадами и табунами бегают. Погадать. Отгадать, приворожить, отворожить. Тьфу, идиотки. А... заикнулась Ческа. Настоящий приворот не так делается. Увидишь, поймешь. Да? Ты просишь, я делаю. Не за спасибо, понятно. Франческа кивнула. Это она как раз понимала. Деньги будут. Вот и ладненько. Приворожу я твоего милого, никуда не денется. Проводив Эданну, старуха еще долго сидела в кресле. Размышляла. Что ж, вот и первый шаг сделан. Или второй? Сначала ей потребовалось погадать. Теперь управлять судьбой. А дальше и дорожка быстрее завьется. Да. Вполне. Хозяин будет доволен. Хозяева. И ведьма залилась жутким каркающим смехом. Эдана Франческа сама отмерила себе тяжелое будущее. Но остановить ее было некому.